Глава 9. Все, что Ждан увидел внутри, поразило его, и он не мог шага ступить от двери. «Кажется, я ошибся», — прошептал мальчик, рассматривая все вокруг. Перед ним предстала большая светлая гостиная. На одной стене был нарисован филин в полете, внимательно смотрящий на гостя. Вместо потолка было звездное небо, на котором двигались планеты. Ждан не мог оторвать взгляда от открывшегося перед ним простора. Он чувствовал себя смотрящим в иллюминатор на космическом корабле. «Ты не ошибся, но уже 13:01». В гостиную вошла красивая женщина в светло-голубом платье. «Я принес хлеб», — сказал Ждан и улыбнулся. Он не понимал, почему этого дома все так боялись. Его хозяйка такая красивая, с теплым голосом и доброжелательным настроем. Вот она точно не сердится, что он опоздал. Женщина села на желтый диван в центре гостиной и пригласила жестом Ждана подойти. «За хлеб благодарю, но уже 13:02». «Я сейчас все объясню, и она поймет. Она не может не понять и не простить», — подумал Ждан. «Боец устал, а Лили еще утром меня попросила». Поднятая вверх рука хозяйки дома остановила Ждана. 13:03. «Да, но...» — Ждан прервал свои объяснения под строгим взглядом хозяйки. «Прежде чем рассказать...» «Ответь честно на вопрос, действительно ли твой рассказ оправдывает опоздание?» «Я играл, море манило, было весело, я думал, что успею». В голове Ждана за несколько секунд пронесся вихрь мыслей, но он так и не превратился в слова, поэтому мальчик молчал. Хозяйка дома ждала. «Нет», — сказал честно Ждан. 13:05. Мальчик вздохнул. «Ты расстроился, но у всего должна быть система и порядок. Я могла бы у тебя взять батон и закрыть на опоздание глаза, но не могу. Не из вредности, конечно, а из-за правил и законов. Ведь завтра ты бы уже опоздал на 3 минуты. Не мотай головой, я точно знаю». «Я так долго наводила порядок в этом городе!» Хозяйка дома продолжала говорить своим мягким голосом, но Ждан все больше склонял голову. Он не знал, как же теперь ему вернуться к Лили, как же объяснить, что он опоздал. «Это все из-за ветра!» — поднял голову Ждан. Хозяйка звонко засмеялась. «Самый легкий путь — винить что-то или кого-то. Но ведь ветер появился неспроста. Ты опаздывал, время близилось к 13:00, и погода стала портиться». Ждан снова склонил голову, ведь он сам на минуту поверил, что его вины нет. Если бы не этот ветер, то он точно бы успел. Но, оказывается, и ветер появился из-за того, что Ждан утром не выполнил просьбу Лили. «Что же теперь будет?» — тихо спросил Ждан. Хозяйка дома с укором произнесла. «Ты прервал меня, и я не успела договорить. В каждом городе есть хранитель. Вот я — хранительница Слоёнограда. Я слежу за порядком и приглядываю за духами». «Вы, значит, не злой дух?» — спросил Ждан, а хранительница нахмурилась. Мальчик прикусил губу и пообещал себе больше ни слова не говорить, пока его не спросят. «Я не злой дух, но и не добрая фея. Я что-то между». Хранительница улыбнулась, заметив, как Ждан хотел что-то спросить, но не стал. «Я просто слежу за порядком, чтобы всего было поровну. Лили, волшебница, помогала мне в этом, но отныне я вынуждена лишить ее магических сил». Ждан невольно вскрикнул. Хранительница продолжила. Ты новенький в городе, поэтому и не знал, что Лили каждый день получает от детей письма и исполняет их самые сокровенные желания. Ой, не думай только, это не велосипед и не очередная игрушка. Это всегда больше, чем просто вещь. С помощью своих чудесных десертов Лили всегда помогала детям. Каждое утро ее хлеб задабривал духов, а я ей за это давала силу исполнять желания детей. Но вот сегодня чуть все не рухнуло. Я всегда была последней в доставке, чтобы все проконтролировать, во сколько, кому, какого качества хлеб. И сегодня, ровно в 13:00, у меня не оказалось свежего батона. Он появился только в 13:01. И это немыслимо, ведь раньше такого не случалось. Свет в гостиной погас, голос хранительницы стал скрипучим. Ждан молчал, боялся разозлить ее еще больше. Поэтому Лили с этого момента лишена своих сил. «Но как же духи?» Ждан все же не выдержал и спросил. Хранительница махнула рукой и засмеялась. «Договорюсь с местными рыбаками. Будут есть рыбу. Возможностей много. Найдем вариант и для них». «А дети?» «Найдем и для них волшебницу». Хранительница весело рассмеялась и закружилась. Ждан смотрел на нее удивленно. Он не понимал, что же ее так развеселило. Хранительница остановилась и посмотрела на Ждана. «Надо было тебя еще на границе города развернуть. Твои шнурки меня сразу насторожили». Хранительница вновь засмеялась и вышла из комнаты. Смех ее был не злым, не громким, не устрашающим. Ждан немного постоял, подождал, вдруг хозяйка дома еще вернется. «Надеюсь, не до свидания», — послышался голос, и дверь дома распахнулась. Ждан вышел. На улице уже не было ветра, а небо вновь стало голубым и безоблачным. Все вокруг радовалось, что злобный ветер стих. Рита подбежала к Ждану. «Ты успел?» Ждан покачал головой. «Но ведь ветер стих?» — удивленно сказала Рита. Ждан вздохнул. Он не мог рассказать, что ему сказала хранительница. Казалось, если не говорить этого вслух, то слова хранительницы не станут реальностью. «О, ребята бегут!» — воскликнула Рита и показала на две маленькие фигурки, которые быстро приближались. Это действительно были Марк и Артём. «Мы успели, а вы?» — в голос прокричали мальчики. Ждан вздохнул и вновь покачал головой. «Но ведь ветра больше нет!» Марк не поверил Ждану. Ждан еще раз вздохнул. «Я вошел в 13:01. Она не стала брать хлеб и сказала, что лишит Лили ее волшебства». «О-о-о!» только и смогли произнести друзья. Слов не находилось. Молчание повисло в застывшем воздухе. Марк снял кепку, покрутил ее в руках и снова надел. «Что же теперь будет с городом?» — спросил он. «Слоеноград не будет прежним без волшебных ароматов свежей выпечки Лили», — сразу же добавил мальчик. Ждан чувствовал свою вину, поэтому говорил очень тихо. Хранительница сказала, что найдет Лили замену. Духи перейдут на рыбу, а у детей появится новый волшебник. «Но как же булочки с маком и печенье с миндалем? Они такие вкусные!» Артём растерянно смотрел на всех. Марк кивнул. «А еще сырные палочки, шоколадные кексы и трюфели». Рита согласилась. «Да, трюфели просто сказочные. После них всегда настроение поднимается. Даже в дождь гулять и играть хочется. Вот пасмурно, дождь льет, делать ничего не хочется. Приходишь к мадам Лили, а она трюфелями угощает. Откусываешь, И все. Моментально вспоминается море радостных событий, и вновь хочется смеяться, играть, обнимать родных. Марк и Артем закивали в знак согласия. «Я ореховое пирожное только пробовал», — грустно произнес Ждан. Досада, что он не попробует других сладостей, быстро догнала чувство вины, которое выросло до гигантских размеров. «Не расстраивайся. Может, еще что-то можно изменить?» — попыталась утешить его Рита. «Да, давайте поможем вернуть мадам Лили волшебство!» — воскликнул Артем. «Только надо сперва рассказать ей, что мы не успели, и что теперь она не волшебница», — удрученно проговорил Ждан. «Надо», — без энтузиазма сказал Артем. Путь к дому Лили друзья проделали в полной тишине. Они несли в себе груз из печали, вины и досады. Когда дети подошли к дому Лили, то сразу поняли, что они не станут вестниками плохих новостей. Шапки гортензии потемнели, лаванда и чебрец засохли и рассыпались по земле, где тоскливо лежал волшебный почтовый ящик. На нем сидел ворон и стучал по нему клювом. Марк замахнулся на него кепкой, ворон недовольно каркнул и улетел. Некоторые керамические горшки с цветами были разбиты ветром и напоминали голодных животных, распахнувших свою пасть. Ребята подошли к двери и осторожно ее открыли. Колокольчик еле звякнул. Лили сидела на стуле. На полу возле нее лежал противень с печеньем или булочками-угольками, а на столе хлеб. Верхняя его корочка точно забыла о своем месте и провалилась внутрь. Лили повернулась на звоночек и, увидев своих гостей, прошептала: «А кондитерской, друзья мои, больше нет».